Глава третья. Я присел на огромный, лежавший подле меня ящик и мысленно следил за Тускалозой на ее пути. Я ждал и надеялся, что она налетит на скалу и будет вынуждена либо вернуться, либо спустить в шлюпке свой экипаж и отослать его обратно. Но она ловко обошла рифы и скалы. Я так и не дождался ее возвращения. Во всяком случае, я от всего сердца желал ей всяких несчастий и крушений, какие только могут случиться с кораблем. Но ярче всего я представлял себе, что Тускалоза попала в руки морских разбойников, разграбивших ее сверху донизу и отнявших у Слима все мои вещи, которые он, конечно, уже успел себе присвоить. И здорово же надавали ему по его ехидной роже. Надавали так, что он на всю жизнь потерял охоту язвить и зубоскалить. Только что я прикорнул, чтобы подремать немного и увидать во сне мою прелестную девушку, как кто-то хлопнул меня по плечу и начал говорить с такой бешеной быстротой, что у меня закружилась голова. Я рассвирепел и крикнул: «Эй, крысы, оставьте меня в покое, мне тошно от вашей трескотни! Кроме того, я не понимаю ни слова из того, что вы здесь мелите. Убирайтесь к черту!» «Вы англичанин, не так ли?» — спросил он меня по-английски. «Нет, янки». «Ага, значит, американец». «Да, и отвяжитесь от меня поскорее, мне нет никакого дела до вас». «Но у меня есть дело к вам, я из полиции». «Значит, вы счастливец, милый друг, это хороший пост», — сказал я ему на это. «Что же случилось? Плохо вам, что ли, живется? Или у вас какие-нибудь неприятности?» «Моряк?» — продолжал он допрашивать. «Да, старина. Может быть, у вас есть местечко для меня?» «С какого корабля?» «С Тускалоза из Нового Орлеана». «Ушла в 3 часа утра». «Я не нуждаюсь в вашей информации. Не найдется ли у вас лучшие шутки в запасе? Это уже устарело и протухло». «Где ваши бумаги?» «Какие бумаги?» «Ваша корабельная карточка». «Вот еще новое дело. Моя карточка. Она торчала в кармане моей тужурки. А моя тужурка была в моей сумке. А моя сумка лежала под моей койкой на Тускалозе. А Тускалоза? Ба! Где бы она могла теперь быть? Если б я только знал, что давали им сегодня на первый завтрак». Негр опять, конечно, пережарил сало. Ну и задам же я ему взбучку, когда пойду окрашивать палубу. «Ну-ка, давайте вашу карточку. Вы же понимаете, что я вам говорю?» «Мою карточку? Если вы говорите о ней, то есть о моей карточке, то я должен вам сказать правду. У меня нет карточки». «Нет карточки?» Надо было слышать, каким разочарованным тоном он произнес это. Приблизительно так, как если бы хотел сказать: «Как вы не верите, что существует морская вода?» Ему казалось непостижимым, что у меня нет корабельной карточки, и он переспросил меня в третий раз. Но, механически повторяя этот вопрос, он, по-видимому, уже пришел в себя от изумления и добавил: «И никаких других бумаг? Паспорта или удостоверения, или еще чего-нибудь в этом роде?» «Нет, я усердно обшарил свои карманы, хотя и знал совершенно точно, что при мне не было даже пустого конверта». «Ступайте за мной», — сказал полицейский. «Куда?» — спросил я, так как хотел узнать, что имеет в виду этот человек и на какое судно он хочет меня отвезти. «На дозорный корабль я не пойду. Это я мог бы сказать ему заранее. Туда не затащат меня даже 10 лошадей. «Куда? Это вы сейчас увидите». Не могу сказать, чтобы этот человек был особенно любезен, но агенты по найму матросов только тогда и рассыпаются мелким бесом, когда никого не могут заманить в свою коробку. Должно быть, он хотел отвезти меня на хорошее судно. Счастье само шло мне в руки, а еще за 30 минут до этого я унывал. Наконец мы высадились. «Где?» «Вы угадали, сэр. В полицейском участке. Тут меня основательно обыскали. Когда они обшарили меня до нитки, и ни один шов не оставался уже тайной для них, человек спросил меня очень сухо: «Оружия нет? Инструментов нет?» Я еле сдержал себя, чтобы не залепить ему в рожу. Уж не думали ли они, что я спрятал пулемет в верхней части носа и лом под глазными веками? Но таковы уж все эти люди. Они не могут и никогда не смогут понять, что у вас нет того, чего они ищут. Но тогда я еще не знал этой особенности всех полицейских. Потом я должен был стать перед столом, за которым сидел человек, все время смотревший на меня так, словно я украл его пальто. Он раскрыл толстую книгу, в которой было много фотографий. Полицейский, который привел меня, служил нам переводчиком, потому что иначе мы не могли бы объясниться. Когда на войне им были нужны наши солдаты, они отлично нас понимали, но теперь мы им больше не нужны, и они позабыли все, что знали раньше. Первосвященник, так, по крайней мере, выглядел сидевший за столом, смотрел сначала на фотографии, затем на меня, или, вернее, на мое лицо. Он проделал это больше сотни раз, но мускулы его шеи не устали. Так привык он к этой работе. У него было много времени, и он беззаботно им пользовался. Ему ведь платили за это, зачем же ему было торопиться? Наконец он покачал головой и захлопнул книгу. По-видимому, он не нашел моей фотографии. Я тоже не мог припомнить, чтобы когда-нибудь снимался в Антверпене. Под конец я устал, как собака, от этого скучного дела и сказал: «Ну, теперь я проголодался. Я еще не завтракал сегодня». «Правильно», — сказал переводчик и повел меня в какую-то каморку. Здесь было мало мебели, и та, что и стояла здесь, не отличалась особой изысканностью. Но что это там на окне? Удивительно, эта комната кажется слишком простой для хранения государственных сокровищ Бельгии. Но сокровища, наверное, хранятся здесь, потому что проникнуть сюда никто не может. Через окно, безусловно, нет. Да, сэр. Хотелось бы мне знать, действительно ли здешние жители называют это завтраком. Кофе с хлебом и маргарин. Они еще не оправились от войны? Или война была затеяна для того, чтобы добыть себе лучшие завтраки? Значит, они и вправду не победили, что бы ни писали газеты. Эта скудная трапеза, вероятно, называлась у них завтраком и до войны, потому что это минимум количества и качества того, что вообще можно назвать завтраком. В полдень меня опять повели к первосвященнику. «Хотите поехать во Францию?» — спросил он меня. «Нет, я не люблю Францию. Французы всегда хотят кого-нибудь посадить, а сами никогда не могут усидеть на месте. В Европе они всегда хотят побеждать, а в Африке — устрашать. Все это мне сильно в них не нравится. Им, может быть, скоро понадобятся солдаты, и так как у меня нет с собой моей карточки, они могут принять меня нечаянно за одного из своих солдат. Нет, во Францию я не поеду ни в коем случае». «А что вы скажете о Германии?» «И чего только эти люди от меня хотели?» «В Германию я тоже не поеду». «Почему же?» «Германия — прекрасная страна. Там вы сможете легко найти себе корабль». «Нет, я не люблю немцев. Когда им представляешь счета, они возмущаются, и если не в состоянии по ним заплатить, то приходят в ярость. А так как у меня нет удостоверения, что я моряк, то меня там тоже могут спутать и заставить платить вместе с другими. А я, как палубный рабочий, не могу столько заработать. При таких условиях я никогда не достиг бы низшего слоя среднего класса и никогда не стал бы почетным членом человеческого общества». «Что вы так много болтаете? Скажите просто, хотите ехать туда или нет?» «Я не знаю, понимали ли они мои слова, но, по-видимому, у них было много свободного времени, и они радовались, что нашли себе развлечение. Итак, коротко и ясно. Вы едете в Голландию», — сказал первосвященник, и переводчик передал мне его слова. «Но я не люблю голландцев», — ответил я. «Сейчас скажу вам, почему». Но меня прервали. любите ли вы голландцев или нет, это нас нисколько не интересует. Об этом вы можете сказать самим голландцам. Во Франции вы были устроены лучше всего. Но вы не хотите туда. В Германию вы тоже не хотите. Она для вас тоже недостаточно хороша. Поэтому вы поедете в Голландию. И кончено. Другой границы у вас нет. Из-за вас мы не станем искать себе другого соседа, который, может быть, удостоился бы вашего расположения. А бросать вас в воду мы пока что еще не намерены. Голландия — единственная граница, которая остается у нас в запасе. Значит, туда. И баста. Радуйтесь, что вы так дешево отделались. Но, господа, вы заблуждаетесь. Я вовсе не хочу в Голландию. Голландцы сидят молчать. Вопрос решен. Сколько вы имеете при себе денег? Вы же обыскали все мои карманы и швы. Сколько денег вы там нашли? Как тут не прийти в бешенство? Они обыскивают вас в течение нескольких часов с увеличительным стеклом, а потом спрашивают с невозмутимой невинностью, сколько вы имеете при себе денег? Если вы ничего не нашли, значит, у меня нет денег, говорю я. Отлично, все. Отведите его опять в камеру. Первосвященник кончил свою церемонию.